93. Считаю, что воин в тебе, который есть я, непобедим, если памятование постоянное утвердилось. Не знает поражений, идущий со мной, и даже ошибки служат на пользу. Словом, непреложен становится путь лученосный.